Обустроенный полтора века назад сад сохранил лишь остатки былой роскоши. Прежний владелец совсем не заботился о нем. Я любил пускать бумажные кораблики в пруду, лазить по пригнувшейся к земле раките или, спрятавшись за можжевелыми кустами, бросаться еловыми шишками старого мраморного фавна. Но в этот день не хотелось ничего. Настя в доме музицировала, мама с няней варили варенье, отец, прихватив Илью и Ивана, уехал в Выборг покупать какую-то машину, а Риша и Василиса дремали с книжками в шезлонгах. Я побрел по саду, достиг его самого заросшего угла и вдруг увидел нашу горничную Марфушу. Протиснувшись меж двух раздвинутых железных прутьев в ограде, она скрывалась в лесу, начинающемся прямо за садом. В ее торопливых движениях было что-то совсем не похожее на нее, пухло спокойную, неспешную, улыбчивую, с глуповатым выкатом карих глаз. Я почувствовал в этом тайну, пролез в ограду и осторожно побежал за Марфушей. Ее строгое синее платье с белым передником необычно выделялось на фоне дикого леса. Девушка быстро шла по тропинке, не оборачиваясь. Я шел следом по мягкой от хвойных иголок земле. Густой старый ельник стоял вокруг. В нем было сумрачно, и перекликались редкие птицы. Через полверсты он оборвался. Здесь начиналось небольшое болото. На опушке леса были устроены три шалаша из еловых веток. Каждую весну отец с друзьями охотился здесь на тетеревов, такующих на болоте. Из шалаша раздался свист. Марфуша остановилась. Я спрятался за толстую ель. Марфуша оглянулась и вошла в шалаш. «Я уж думал, не придешь», — раздался мужской голос. И по нему я узнал Клима, молодого слугу. «Скоро обедать сядут, барыня варенье варит. Господи, хоть бы не хватилось», — быстро заговорил Марфуша. «Не боись, не хватится», — пробормотал Клим. И они стихли. Я, крадучись, подошел к шалашу, чтобы вскрикнуть и испугать их. Дойдя до края шалаша, я уже было открыл рот, но замер, увидев сквозь высохшие еловые ветки Клима и Марфушу. На земле, в шалаше, была постелена мешковина. Они стояли на ней на коленях и, обнявшись, сосали друг другу рты. Я никогда не видел, чтобы люди так делали. Клим сжимал рукой грудь Марфуши, и она постановала. Это длилось и длилось, руки Марфуши бессильно висели, щеки ее горели румянцем. Наконец рты их разошлись, и кудрявый и худощавый Клим стал расстегивать Марфушино платье. Это было совсем непонятно. Я знал, что снимать платье женщин может только доктор. «Погоди, передник сниму». Она сняла передник, аккуратно сложила и повесила на ветку. Клим расстегнул ей платье, обнажил ее молодую крепкую грудь с маленькими сосками и стал жадно целовать, бормоча: «Люба моя, Люба моя!» «Она что, ребенок?» — подумал я. Марфуша вздрагивала и прерывисто дышала. «Климушка, светик мой, а ты меня правда любишь?» Он пробормотал что-то, стал дальше расстегивать синее шуршащее платье. «Не надо так!» Она отстранила его руки, подняла подол платья. Под платьем была белая нательная рубашка. Марфуша подняла ее. Я увидел женские бедра и темный треугольничек паха. Марфуша быстро легла на спину. «Господи, грех-то какой, Климушка!» Клим приспустил штаны, повалился на Марфушу и беспокойно заворочился. «Ох, не надо бы на этого, Климушка!» «Молчи!» — пробормотал Клим, ворочаясь. Он стал быстро двигаться и рычать, как зверь. Марфуша же стонала и вскрикивала, бормоча: «Господи, ох, грех-то, Господи!» Тела их дрожали, щеки налились кровью. Я остро понял, что они делают что-то очень постыдное и тайное, за что их накажут. К тому же им было очень тяжело и, наверное, больно, но им очень-очень хотелось это делать. Вскоре Клим крякнул, как крякают мужики, когда раскалывают колуном полено, и замер. Он словно заснул, лежа на Марфуше, как на перине. Она же тихо стонала и гладила его курчавую голову. Наконец он заворочился, приподнялся, вытер рот рукавом. «Господи, а ежели ребеночек будет?» — подняла голову Марфуша. Клим смотрел на нее так, словно впервые видел. «Вечеру придешь?» — хрипло спросил он. «Господи, кто ж меня пустит?» — она стала застегиваться. «Приходи, как стемнеет!» — Клим шмыгнул носом. «Климушка, касатик, что ж теперь будет?» — она вдруг прижалась к нему. «А ничего не будет!» — пробормотал он. «Ой, побегу я!» — забормотала она. «Ступай, я опосля!» Клим сумрачно покусывал веточку. «Сзади не мокро на подоле?» «Не-а». Я стал пятиться от шалаша, повернулся и побежал к дому. Увиденное в шалаше потрясло меня так же, как и драка во враге. Я понял всем своим маленьким существом, что и то, и другое очень важно для людей, иначе бы они не делали это с такой страстью и силой. Про деторождение вскоре я узнал от брата Вани, после чего сцена в шалаше обрела еще одно измерение. Я понял, что дети рождаются от тайного кряхтения, которое тщательно скрывается ото всех. Ваня поведал мне, что детей делают только ночью. Я стал прислушиваться по ночам, и однажды, проходя мимо родительской спальни, услышал те же стоны и кряхтения. Вернувшись к себе в постель, я лежал и думал, какое это все-таки странное занятие — делать детей. Одно было непонятно, почему это скрывается. Утром за завтраком, когда Марфуша, Клим и старый папин слуга Тимофей обслуживали нас, а сидящие за столом, как обычно, обсуждали фронтовые сводки, я вдруг спросил: «А у Марфуши будет ребенок?» Разговор стих, все посмотрели на Марфушу. Она в этот момент держала фарфоровую чашу, из которой седовласый мясистоносый Тимофей с неизменным страдальчески озабоченным выражением лица раскладывал уполовником по тарелкам манную кашу. Клим, стоя в углу столовой у самоваров, наполнял чаем стаканы. Марфуша покраснела сильнее, чем тогда в шалаше, чаша в ее руках задрожала, Клим косо глянул на меня и побелел. Спасла всех матушка, вероятно, она догадывалась о связи горничной и слуги. «У Марфуши, Шурочка, будет 5 детей», — произнесла матушка. И добавила: «3 мальчиков и 2 девочки». «Правильно», — хмуро согласился отец, обильно поливая свою кашу вареньем. «А потом еще 5, чтобы было кому на войну идти». Все одобрительно засмеялись. Марфуша попыталась улыбнуться. У нее это получалось плохо. С каждым месяцем война вторгалась в нашу жизнь все сильнее. С фронта вернулся Василий, вернее, его привезли с вокзала в отцовском автомобиле. Автомобиль дал 3 гудка, мы побежали встречать героя войны, писавшего короткие, но сильные письма. Василий вылез из автомобиля и, опираясь на шофера и Тимофея, стал подниматься к нам по лестнице. Он был в шинели, фуражке и сильно желтым лицом. Тимофей осторожно держал его деревянную палку. Василий как-то виновато улыбался, мы кинулись его целовать, мама рыдала. Отец подошел и стоял, напряженно глядя на Василия и моргая. Сильный подбородок его подрагивал. В Польше под Ловичем Василий попал под газовую атаку немцев. Хотя брата отравили хлором, змеиное слово «иприт» вползло в меня. Сидя в гостиной у растопленного камина, Василий пил чай с пирожными и рассказывал о том, как бежал от облака хлора, как убил 8 немцев из пулемета, как одним снарядом разорвало на куски 2 его фронтовых друзей, прапорщика Николаева и вольно определяющегося Гвешани, как бесшумно снимают часовых волосяной веревкой цыганская невеста, как бороться с вшами и с танками, какие у немцев капитальные огнеметы и какое множество русских трупов лежало в огромном пшеничном поле после Брусиловского прорыва. Лежат ровными рядами, словно нарочно подровняли. Шли на пулеметные гнезда, их и косили, как пшеницу. Мы слушали, затаив дыхание. Стакан с чаем дрожал в желтой руке Василия. Он постоянно коротко подкашливал, глаза его слезились и были теперь всегда красные, точно он только что поплакал. При ходьбе Василий задыхался и, чтобы отдышаться, стоял, опершись на палку. Отец отправил его в Пятигорск на воды. А через год в Москве мой старший брат покончил с собой, выстрелив одновременно из нагана в висок, а из дамского браунинга в сердце. Ваня сказал, что Василий застрелился из-за замужней женщины, которую безнадежно любил еще до войны. Отец стремительно богател и все более зависел от войны. Дела его шли в гору. У него появилось множество новых знакомых, в основном военных. Он стал больше и чаще пить и редко бывал дома, повторяя, что теперь живет на колесах. Вокруг него шныряли какие-то тонкоусые и энергичные молодые люди, которых он называл комиссионерами. Он занимался уже не только сахаром, но и многим другим. Когда он кричал в телефон, до моего уха долетали диковинные фразы: «Американская резина еще возьмет нас за горло», «Эшелон с сухарями преступно забыт в пакгаузах», «Мерзавцы из Земгора Юго-Западного фронта режут меня без ножа», «6 вагонов мыльной стружки застряли на узловой» и так далее. Моя бабушка, безвыездно и тихо доживавшая свой век в доме на Остоженке, как-то на Пасху сказала: «С этой войной наш Димуленька совсем голову потерял, за 7 зайцами гонится». И отец в то время действительно напоминал мне человека, мучительно и безнадежно гонящегося за чем-то вертким и ускользающим. Причем сам он от этой гонки не становился живее, наоборот, как-то окостеневал, а его малоподвижное лицо хмурилось все сильнее. Похоже, он вообще перестал спать. Глаза его лихорадочно блестели и бегали, даже когда он пил с нами чай. Минул еще год, и война вообще полезла во все щели. Она выползла на улицы, в городах маршировали колонны солдат, на вокзалах поезда грузили пушки и лошадей. Мы с мамой перестали бывать в Босанцах, там было неспокойно. Вся наша семья поселилась в Петербурге. Родственников оставили в имениях. Столица военного времени открыла мне три новых слова: безработица, стачка и бойкот. Для меня они воплощались в темных толпах людей на улицах Петербурга, которые мрачновато брели куда-то и мимо которых мы старались побыстрее проехать на лихаче или на автомобиле. Петербург стали называть Петроградом. В газетах про немцев писали злые стихи, рисовали карикатуры. Ваня с Ильей любили зачитывать их вслух. Все немцы для меня делились тогда на два типа. Один пузатый, с мясисто-хохочущей мордой, в рогатой каске, саблей в руке. Другой худой, как палка, в фуражке, с моноклем, стеклом и с кисло-презрительным выражением узкого лица. Старшая сестра Ариша принесла из гимназии патриотическую песню. Оказывается, на уроке пения они всем классом сочинили музыку к стихам некоего провинциального учителя. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с германской силой темную, с тевтонской ордой». Настя с Аришей аккомпанировали в четыре руки, а я с удовольствием пел, стоя на стуле. Переехав в большой город, я заметил, что в нем все происходит быстрее, чем в Босанцах или в Аскелово. Люди двигались и говорили быстрее, извозчики мчались и кричали, автомобили гудели и тарахтели, гимназисты спешили в гимназии, газетчики орали про наши потери, отец входил в квартиру, сбрасывая шубу, торопливо ел, запирался в кабинете со своим помощником, потом уносился на автомобиле с комиссионерами и исчезал на неделю. Мама тоже двигалась гораздо быстрее, куда-то ездила и что-то покупала. Мы часто и быстро ходили в гости. У меня появилось много новых друзей, мальчиков и девочек. Меня усиленно готовили в гимназию. Я занимался с Диденко русским языком и арифметикой, а с мадам Пинаже — французским и немецким. И занятия наши шли гораздо быстрее, чем прежде. Даже оба наших мопса, Кайзер и Шустрик, теперь бегали быстрее, громче лаяли и чаще какали на ковер. Рождество 1917 года мы праздновали в большом доме новых папиных друзей. Отец к тому времени вдруг резко прекратил все поездки и целиком отдался новому грозному слову, которое, как могучая метла, вымело из нашего дома эшелоны колотого рафинада и вагоны с мыльной стружкой. Слово это было «дума». Оно, словно толстый подсук из рождественской сказки Гоголя, вошло в нашу гостиную и надолго расселось там. Вместе с ним стали приходить и допоздна рассиживаться новые папины друзья. Почти все они внешне были одинаковые и сильно отличались от высокого и сухопарого папы, малорослые, подвижные, крепко теплые, широкими бритыми затылками, подстриженными бородами и подвитыми усами. Они много курили и непрерывно спорили. Потом, наспорившись и накурившись до хрипоты, они что-то писали, одновременно диктуя сами себе, зачем пили с папой вино и ехали ужинать к Эрнесту или к новому Додону. Отец теперь был занят только политикой, ходил на заседания могучей и неведомой мне думы, и в разговорах с матушкой часто говорил о каком-то нарыве, который вот-вот прорвется, и что надо не упустить момент. После начала войны самым близким папиным другом в Петрограде стал банкир Рябов, он тоже был в думе. У них была 11-летняя дочь Ника, в которую я впервые в жизни влюбился. На том рождественском утреннике мы, дети, разыгрывали вертеп. Старший сын Рябовых, Рюрик, был Иродом, Настя — ангелом благой вести, Ваня, Илья и Ариша — волхвами, Василиса — Богородицей, какой-то гимназист-переросток Иосифом. Малознакомые дети играли ангелов, чертей и избиваемых младенцев. Мы же с Никой исполняли по две роли. Сперва солдат Ирода, ищущий младенца, а потом ослика и вола, согревающего в яслях младенца Христа своим дыханием. Христом-младенцем был младший сын Рябовых, 5-летний Ванюша. Когда во втором действии он благополучно родился, и мы с Никой, нацепив коровью и ослиную морду из папье-маше, с готовностью сунулись согревать его дыханием, Ванюша разрыдался. Мы переглянулись сквозь свои картонные глаза и тихо прыснули. Черный, весело блестящий глаз Ники в обрамлении огромных ослиных ресниц, ее тихий смех и запах каких-то приторных духов вызывали у меня неожиданный прилив нежности. Я взял ее влажную руку и не отпускал до конца лицедейства. За обедом я села рядом с ней, оттеснив какую-то девочку. Чувство мое к Нике нарастало с каждым подаваемым блюдом. Я болтал с ней, неся чепуху. На блинах с икрой я нервно весело ущипнул ее за локоть, за чаем с бисквитами взял за палец и ткнул в свою розеточку с абрикосовым вареньем. Ника смеялась. И в этом смехе было понимание меня. Видимо, я тоже ей понравился. После обеда был устроен детский маскарад с танцами вокруг елки. А когда мужчины отправились наверх курить и играть в карты, а дамы обмениваются новостями на веранде в зимнем саду, детям было предложено сыграть в шарады. Две милые гувернантки-англичанки помогали нам. «Что уделать этому Фанту?» — старательно выговаривала русские слова рыжеволосая и ужасная веснушчатая гувернантка, вынимая из заклеенной звездами коробки бумажку с нашими именами. «Лаять на Нику!» — кричал я громче других. На нее лаяли, прыскали водой, ее возили на себе вокруг елки. Ника смеялась мне черными глазами. Мне ужасно захотелось сделать с ней что-то такое, чтобы все вокруг исчезло. Но сцена, подсмотренная мною в шалаше, к этому не имела никакого отношения. Как более старшая, Ника поняла меня. Она вдруг пожелала сменить маску волка на маску бабы-яги. «Саша, пойдем, ты поможешь мне!» Она побежала по лестнице наверх, в свою комнату. Там, не обращая на меня внимания, но пылая лицом от волнения, она кинулась на колени перед звездно-фиолетовым мешком с масками и стала в нем яростно рыться. «Где же она? О, мадье! А вот же!» Я опустился на колени рядом с ней, сильно обнял за шею, притянул и поцеловал в щеку. «Саша, ты такой смешной!» — пробормотала она, глядя на носатую маску. Я снова поцеловал ее, сердце мое трепетало. Она повернулась ко мне, закрыла глаза и прижалась своим лицом к моему. Мы замерли. И я впервые почувствовал, что время может стоять на месте. «Это кто здесь прячется?» — раздался притворный голос и громкий шелест платьев. И ненавистное время пошло. А вместе с ним в комнату хозяйка дома и какая-то дама с зеленым веером. Я не успел разжать объятия. «Они амурничают!» — восторженно ахнула дама и навела на нас лорнетку. «Нина Павловна, ты только посмотри, какая прелесть!» Но некрасивая и неразговорчивая мать Ники была явно недовольна. Она внимательно посмотрела на нас, раскрасневшихся и прижавшихся друг к дружке. «Надевайте маски и ступайте вниз!» — произнесла она. И мы, нацепив маски, тигры и бабы-яги побежали вниз. Нина Павловна ничего не сказала моим родителям, но сделала все, чтобы мы с Никой больше не виделись. Мои просьбы непременно поехать к Нике кончались ничем. Никто неважно себя чувствовала, то гостила у родственников, то, несмотря на рождественские каникулы, усиленно занималась арифметикой. Полтора месяца неосуществленного желания видеть мою черноокую любовь свалили меня в горячку. Трое суток с высокой температурой я лежал и бредил, провалившись в грозные цветные сны и выныривая из них в прохладные руки матери, кладущие мне на лоб влажное полотенце, пропитанное водой и уксусом, и подносящие чашку с клюквенным морсом. В всех снах я ни разу не увидел моей горы. Мне мерещилось человеческое море, безбрежный океан голосов, лиц, платьев и фраков, катившие на меня мощные волны. Я тонул в них, барахтался, силясь выплыть, но меня снова и снова накрывало с головой. Я знал, что где-то рядом, здесь же, барахтается Ника. Но чем сильнее я искал ее в водоворотах шуршащих платьями взрослых, тем яростнее меня мотало и отбрасывало в бесконечные анфилады комнат, в прокуренные гостиные, в душные спальни. Голова моя лопалась от голосов. Наконец я прорывался к ней и видел мою любовь в ее белом платьице с маской бабы-яги на лице. Я подбегал к ней, хватался за бесконечно длинный бугристый нос маски, срывал, но под картонной маской оказывалась Ника с живой ослиной головой. Она жевала что-то и в упор смотрела на меня ослиными глазами, и я пробуждался с криком. Очнулся я на четвертые сутки. Ни мамы, ни няньки не было рядом. Я поднял голову, шторы глухо сдвинуты, но в щели виден дневной свет. Я встал с кровати, кружилась голова от слабости. Пошатываясь в ночной рубашке до пят, я подошел к двери, открыл и зажмурился. Наша огромная квартира была залита солнечным светом. Он проистекал из гостиной. Я направился туда, шлепая босыми ступнями по прохладному паркету. В гостиной спинами ко мне стояла наша семья. Окна были распахнуты, из них ослепительно било весеннее солнце, и все стоявшие смотрели в окна. Я подошел к маме, она схватила меня, поцеловала, как-то истерично обняла и подняла на руки. В окне была видна наша миллионная улица, по обыкновению тихая и почти пустая, она вся была затоплена людьми. Толпа колыхалась, шумела и ползла куда-то, в толпе мелькали красные лоскуты. «Что это, мама?» — спросил я. «Это революция, сынок», — ответила мать. Потом в семье шутили, Саша проспал русскую революцию.